Глава 46. Хочется остаться тут навсегда. Флора. Я сжата овальными стенами длинного полутемного туннеля, тускло освещенного желтым светом подвесных ламп. Со всех сторон стекают капли влаги, под ногами мокрая галька, с обеих сторон деревянные двери с тяжелыми ручками. Что за ними? И кто? Сматриваюсь вдаль. Там продолжение туннеля и десятки дверей. Тревожно, будто за ними меня ждут. Отпираю первую дверь. Из темноты вылетает ворон и истошно каркая улетает. Толкаю следующую. Снова черная дыра и беспокойная птица. Ускоряю шаг, открываю дверь за дверью, по туннелю носится уже стая ворон. И вдруг где-то на середине видимого отрезка слышу женские голоса. То ли сверху, то ли снизу, то ли из-за еще не открытых мною дверей. Узнаю. Это Сара и ты, Флора. Девочки, где вы? Что с вами? Еще быстрее распахиваю двери. Птицы налетают на меня. Ваши голоса приближаются. Я уже бегу по туннелю и упираюсь в стену. Тупик с деревянной дверью по центру. Дергаю ручку. Из-за открывшейся двери на меня вливается белый свет. Голосов больше не слышно. Зажмуриваюсь, пока глаза не привыкли к свету. Я в белой комнате. В одном из ее углов засохший ствол дерева, обросший брусникой. Сразу узнаю ее, хоть на ней нет плодов. Подхожу ближе. В зарослях два белоснежных голубя. Красивые, умиротворенные, меня не боятся. Опускаюсь на колени, протягиваю им ладони. Хочу взять их в руки. Свет согревает, мне тепло. Хочется остаться тут. Дверь позади меня захлопывается. Просыпаюсь от того, что горло сдавило волнением. К моей щеке мягкой ладонью прикасается солнце. Протираю глаза и вижу, как на тумбочке расцвел лимон. На деревце три плода. От них свежий аромат. Что значит белые голуби в брусничных ветвях? Ну, аж потягивается в кресле и вскакивает, едва завидев слетающихся к окну чаек. Птицы пожаловали за завтраком. Покупаю рыбаков мелкую рыбешку, замораживаю порциями и кормлю этих болтушек. В благодарность или следуя неизвестному мне инстинкту, они приносят в клювах изысканные морские творения. Складывают на внешней стороне оконной рамы. Смотрю на море, записываю цвет, настроение. После минувших снегопадов вода на поверхности побелела. Слышу «Томбленеш» Сальваторе Адама. «Снег все кружится». Авторы стихов Джозеф Э. Дюбек, Оскар Сантал. «Снег все кружится». А тебя все нет и нет. Снег все кружится, все мрачнее белый цвет. Перевод Олехова. Незабываемая песня об ушедшем времени. Флора, вплоть до минуты, когда пишу это письмо, меня не покидает предчувствие, что кто-то постучит во входную дверь. Не хочу ее запирать. Так и сделаю. Жду, люблю. Они.